Если от этого будет зависеть ваша жизнь, я не закрою рта. Но ваша жизнь и жизнь других зависит от другого. Моя улыбка тут ни при чем». «Она нужна, милый доктор, для настроения!» «О, черт!» — Светка трет виски. «Наверное, вы правы, я буду улыбаться». «А вас говорят, высокий профессионализм минус душа». «Это вы сами придумали. Я знаю, что обо мне говорят». «Ну и что?» «Что я вредная и нечуткая». «Светочка, улыбайтесь. Вам не хватает только этого». «Мне не хватает сестер для помощи на дому, еще одного врача для такого большого участка, машины для оперативности, чистоты в подъездах и во дворах. Не хватает глаз, рук, если хотите, знаний. По-вашему, это все можно заменить улыбкой?» «Вы умница, доктор. Всего перечисленного у вас и не будет в ближайшее время, а вы потеряете индивидуальность. Станете рассерженной барышней, не желающей мириться, пишется с большой буквы. Вы, я вижу, совсем выздоровели. Больше я к вам не приду. Придете ко мне сами». «А вы мне улыбнетесь?» «Улыбнусь, если уговорите свою внучку вымыть лифт горячей водой. Это 10 минут работы». «Боюсь, я останусь без улыбки». «Вы себе представляете, как можно заставить 15-летнюю девицу в клешенных брюках мыть лифт?» «Пусть снимет брюки. Над ней же будут смеяться. Моя дочь этого не допустит. Ну ладно, я пошла». «Я поговорю с женщинами с первого этажа. Может, сговорю кого-нибудь?» «Попробуйте. Скиньтесь, наконец, по полтиннику. Заплатите». «Да, да, конечно, надо сложиться. Хотя я не представляю себе, кто будет ходить собирать эти деньги. Вы думаете, это так просто, доктор?» «Колоссальные трудности. Индустриализация. Хлеб по карточкам». «Ну, я серьезно». «Я тоже. До свидания». Светке было тошно. «Улыбайтесь. Все жаждут безмозглой доброты. Все. Массовая проповедь бодрой улыбки. Зачем? Она доктор, может научно засвидетельствовать, что беспочвенная радость так же плохо отражается на нервной системе, как и беспочвенная тревога. Человеку хорошо только тогда, когда он не находится в состоянии лукавства с самим собой. Доброта — это ведь не убаюкивание. Спи, детка, спи. А что такое доброта? Девица в расклешенных брюках, моющая лифт? Она добра? Или она просто дура? А, собственно, почему над ней стали бы смеяться?» «Доктор! Доктор!» Светлана повернулась к бараку. Она уже по голосу узнала. Это зовет ее Лиза Клюева. Множественный перелом голени, поэтому не переезжает отсюда. Ей уже дали квартиру на 10-м этаже, а лифт еще не пущен. Светлана ездила туда, это на другом конце Москвы. Тамошний начальник ЖЭКа очень хорошо ее понял, так хорошо, что бросил в приемной очередь и повел ее к дому, где получила квартиру Лиза Клюева. Дом был красивый, белый, как океанский лайнер. «Дом на 400 квартир», — говорил начальник. «Знаете, сколько вы ехали? 15 семей. Все хотят друг друга перехитрить. Как я могу пустить лифт в пустом доме? Детвора начнет кататься, обдерут весь пластик. Дом красавец, но ведь он не дышит. Понимаете, в нем нет человеческого тепла. Он стареет от этого больше, чем от эксплуатации. А что я могу сделать? Собирать квартиросъемщиков по всей Москве? Приезжайте, дорогие новоселы! Я купил 50 метров красного сатина. Я заказал транспаранты для каждого подъезда отдельно. Посмотрите, мы даже не повторились ни разу. Тут с новосельем, там добро пожаловать. Опять же, счастье в новой квартире. Я сочувствую вашей переломанной, но не напрасно она сидит в своем безэтажном бараке. Я ей лифт не гарантирую в ближайший месяц». «А вы рискните, пустите лифт. Может, ничего и не случится? Тут и ребят-то не видно». «Я не привык рисковать, доктор. Я из счетных работников. Я знаю, что почем. Да и потом, все равно не приедут. Каждый мечтает приехать последним.